Откуда знаете, как меня зовут? Вы заметный человек в здешних краях, мистер Хиллер. Серано старался быть любезным, но это у него плохо получалось. Неожиданно ему в голову пришла удачная мысль, и он просиял. Поскольку нас обоих интересует один и тот же человек, мы с вами могли бы стать партнерами. Партнерами? Я могу вам помочь, с воодушевлением заявил Серано. Однако его собеседник не понял, что именно вдохновляет молодого человека: перспектива партнерства или надежда не быть покалеченным. На его лице отразилось явное недоверие. «Клянусь, я в самом деле могу вам пригодиться, мистер Хиллер». «Напуганная крыса поклянется в чем угодно». «Могу доказать. Я отведу вас на место, которое находится в 5 милях от затерянного города». Казалось, Серано наконец пришел в себя. Хиллер подозрительно посмотрел на него. «А что вы об этом знаете?» Он с удивлением рассматривал собеседника. «Все слышали о затерянном городе. Гамильтон только о нем и говорит. Может, и так. Может быть, Серано почувствовал изменение в настроении Хиллера, но многие ли могут похвастаться тем, что 4 раза провожали Гамильтона до окрестностей города?» Молодой человек был доволен произведенным эффектом. То была его козырная карта. Хиллер настолько заинтересовался, что сначала опустил, а потом и вовсе убрал оружие. «Значит, вы догадываетесь, где это?» «Догадываюсь». Опасность миновала, теперь Серано чувствовал даже некоторое превосходство. «Я довольно точно знаю местонахождение затерянного города». «Но если вы действительно знаете, где он находится, почему не отправитесь туда один?» «Один?» Серано был потрясен. «Да вы с ума сошли? Просто не понимаете, о чем говорите. Вы хоть знаете, что собой представляют местные индейские племена?» «Как я слышал, их усмирили. Во всяком случае, так считает служба защиты индейцев». «Значит, усмирили», — презрительно рассмеялся Серано. «Усмирили, да, во всей стране не хватит денег, чтобы заставить лодырей чиновников покинуть свои кабинеты. Им следовало бы отправиться в джунгли и самим посмотреть, какие это смирные племена. Люди, которых государство поставило заниматься делами индейцев, до смерти боятся своих подопечных. Даже те, кто по долгу службы должен работать в джунглях, а среди них есть по-настоящему крутые ребята, боятся индейцев и обходят стороной места их обитания. «Да, проблема». Хиллер задумался. «Все дело в том, как туда добраться. Что же такого особенного в этих кровожадных племенах? В мире известно несколько малых народов, которым дела нет до внешнего мира, того, что мы с вами называем цивилизованным человечеством». Как ни странно, но Хиллер причислял не только себя, но и Серано к цивилизованным. А что в них особенного? Могу вам рассказать. Самые дикие племена в Мату-Гроссу, самые дикие племена во всей Южной Америке. Они до сих пор живут в каменном веке. Пожалуй, эти индейцы хуже древних дикарей. Если бы в те времена люди были такими кровожадными, то уничтожили бы друг друга, и сейчас на всем свете не осталось бы ни одного человека. В интересующем нас районе обитает несколько племен. Прежде всего, чапаты. Видит Бог, они достаточно свирепы, пользуются духовыми ружьями, которые заряжают дротиками. Наконечники дротиков чапаты смазывают ядом курара. достаточно царапины, и противник мертв.